Зеркало в ванной забрызгано зубной пастой. И кто это у нас такой свинтус? Хм, похоже, я. Ладно, замнем для ясности. Протираю стекло туалетной бумагой. Результат странный. Одежды реально минимум. Обтягивающие шорты до середины бедра. Топ, прикрывающий грудь, но не более того. Живот, плечи и спина остаются голыми. Это оптимально и для укрытия в тени, и для свободы движений. К поясу крепятся ячейки. Для гранат, наверное. К ремням выше локтя тоже можно что-то полезное присобачить. Ткань похожа на кожу, но очень тонкую и теплую, что ли. Цвета черно-серые, под тень. Все вместе на мне не выглядит вульгарно, скорее нет, изящно тоже не то слово. Подвигалась, косясь в зеркало. Движения текучие, словно я состою из воды, быстрые, но очень плавные. Там, в мутноватом зеркале, опасное, но грациозное создание. Такое, каким я себя не чувствую. Выхожу в мастерскую. Токс смотрит на меня внимательно и нежно, как на очередную свою поделку. Потом достает деревянный гребень и пару минут возится с моей прической. Снова бегу к зеркалу. Жесткая пакля волос зачесана на бок. Это смотрится круто, что уж там. Интересно, если Токс даже уродливую снога способна преобразить в нечто пусть некрасивое, но по-своему впечатляющее, почему сама так и ходит в замызганной рабочей одежде не по размеру, с небрежно собранными в хвост волосами. Словно отвечая на мои мысли, Токс заходит за наш шкаф и возвращается минут через 10 в брюках, тунике и высоких сапогах. Эти вещи точно не из голым не останешься, они закрытые, неброские, практичные, но в них чувствуется высокий класс, не вопреки, а именно поэтому. «Хочешь пойти со мной?» – спрашивает Токс. Киваю, набрасываю толстовку прямо поверх новенького костюма. Только потом соображаю, что так и не спросила, куда, собственно, мы пойдем. Да какая, собственно, разница. А идем мы к остановке того самого автобуса, на котором катался за город милиционер-комик Хома. Да и едем почти туда же, только дальше на пару остановок. Мужики всех рас и расцветок выворачивают шеи, когда Токс идет мимо. И я чуть не подпрыгиваю в ожидании драки. Но эльфийка включает внутренний морозильник, и у любителей посвистеть красоткам вслед свист сам собой запихивается назад в глотку. Я чувствую себя так, словно скрываюсь в тени Токс, хотя никакой способности не применяю. Выходим из автобуса, неспешно бредем вдоль взморья, почти без цели. Токс время от времени собирает в пакет мох и какие-то ароматные былинки, но есть подозрение, что это все можно было купить и на рынке вместе с другими ингредиентами. Мы просто гуляем. В прошлый раз я нервничала из-за своей шпионской миссии и совсем не прочувствовала, насколько же хорошо вырваться из города с его засильем звуков и запахов тысяч машин и живых существ. Здесь пахнет йодом водорослей и сосновой смолой и еще соком какой-то горькой травы от Токс, причем это единственный запах ее тела. Выходит, эльфы не пахнут, двигаются бесшумно. Опасные, должно быть, из них противники для орков. Ну да, все легендарные времена наши народы только и делали, что воевали. А ведь эльфы еще и сквозь тень видят, потому что зрение у них мультиспектральное, что бы это ни значило. 113-я гордилась тем, что убила Урука, а вот эльфы ей, видимо, не попадались на арене, такого она не забыла бы, да и, наверное, не пережила бы. Мы с Токс сидим на краю обрыва, болтая ногами. Далеко внизу волны отчаянно бьются о скалы, море кипит пеной. Смотреть на это можно бесконечно, как и молчать рядом с другом. И только мне приходит в голову эта мысль, Токс заговаривает. Многие знают, что помогать другим – это добродетель, но не все помнят, что достойно принимать помощь – это тоже добродетель. И в ней я непростительно слаба, маленький друг. Слова – плохой способ выразить благодарность. Зато гранаты и шмотки – отличный. Такое барахло здесь вообще ни за какие бабки не достать. Ах да, я же с нога. Ска, да не парься ты, в рот. И не заводи шарманку, что не знаешь, сможешь ли мне помочь связаться с домом. Ты не знаешь, зато я знаю, что другого выхода на Инисмона у меня нет. Нах, если честно, ненавижу розовые сопли эти все. Токс улыбается, ее улыбка теплее обычной градусов на 10. Утром я видела, что на браслете серая полоса, короткая, правда, на четверть экрана где-то. Сперва она должна дорасти до максимума, а потом уже только начнется зеленая. Может, пожертвование на больницу – не самый эффективный способ совершать эти чертовы добрые дела. Денег-то мы уже угрохали прорву, а полоска еле продвинулась. Однако, стыдно признать, сейчас меня парит кое-что другое. Токс была первым эльфом, да что там, вообще первым, кого я увидела в этом мире. Вот я и решила, что у каждого эльфа внутри по глыбе льда. Но все вокруг изо всех сил намекало, что это совершенно не так. Чего стоили одни только игривые сисястые эльфички на рекламе всего, от строительных рынков до средств для потенции, не всегда это стилизованные картинки, иногда и вполне себе фотографии весьма раскованных моделей. Горячие эльфийские мачо тоже охотно позировали в расстегнутых рубашках. А на днях я приметила в портовом квартале стилизованную вывеску «Оргии на эльфийский манер». Это все решительно не вязалось с тем, что я видела дома каждый день. Казалось бы, ну какое мое снажье дело, но знаете, как оно бывает, когда очень любопытно. Ладно, моя раса вроде бы особым тактом не отличается. Токс, а ты никогда не думала, ну там, я не знаю, приодеться как-нибудь, может, познакомиться с кем-то, не на улице, конечно, но ведь любой на этом острове будет твой с потрохами. Токс смотрит на меня удивленно. Я ведь говорила тебе, Соль, я замужем, набираюсь окаянства и уже почти ору. Ты говорила, но ты уверена, что это в самом деле так? Почему твой муж не защитил тебя, или хотя бы не последовал за тобой в изгнании? Разве это ну, семья? Мой возлюбленный супруг выполнял свой долг перед кругом и Нисмона. Токс неотрывно глядит в бурные волны. Он был в числе тех, кто вынес мне приговор скорее мягкий, чем справедливый. То, в чем я виновна, карается смертью. А сам он остался нести службу, для которой более не гожусь я. Сахалин сейчас, место моей ссылки, потому закрыт для всех друидов и Нисмона, для моего супруга в том числе. Это больше того, на что я имела право рассчитывать. Да ну нет же, это неправильно все, как ты не видишь, ты ничего плохого не сделала. Муж бросил тебя в беде, а ты живешь монашкой, черт, есть ли на Тверде вообще монашки, авось есть. Да ничего ты ему не должна, разве не ясно? Токс грустно улыбается и поправляет мои волосы, растрепавшиеся на ветру. Этот совет верен для тебя, маленький друг. Ты, свободная юная женщина и вольна искать близости с любым из тех, с кем вы придетесь друг другу по нраву. Такова твоя природа, и ничего зазорного в ней нет. Серьгу только не забудь поставить, я не могу изготовить такую, гормоны, не моя специализация. Но я такие, как я, живут по другим законам. Одна жизнь, одна любовь, иное невозможно. Эльфы, но ведь эльфы не, они могут. Эльдары, мягко поправляет Токс, эльдары могут все, что им вздумается. Столетия привилегии и вседозволенности погасили в них свет Валинора, превратили в обычных деградантов, не способных совладать со страстями. Что ты так смотришь на меня? Я не буду защищать эльфийских аристократов только потому, что они со мной одной расы. Это позорное родство. На Авалоне эльдары хотя бы для вида придерживаются древних законов, а за его пределами ударяются во все тяжкие. Знаешь, как говорят, эльдар к западу от Суэца не отвечает за то, что делает эльдар к востоку от Суэца. Особенно это касается молодых эльдаров, которые ищут острых ощущений для совершения инициации второй ступени. Даже некоторые из младших друидов следуют таким путем, и круг смотрит на это сквозь пальцы. Но я мастер-друид, мне так нельзя, у нас все иначе. И Нисмона хранит древнюю праведность, говорят, гордыня друидов так велика, что полностью вытеснила и гнев, и похоть. Ты просто с детства знаешь, что вода мокрая, груши сладкие, а вот этот вредный сопляк в положенный срок сделается твоим возлюбленным супругом. Одна жизнь, одна любовь, таковы аксиомы. И что же, неужели никогда не бывало, что какой-то друид или друидка влюблялись в другого, не в того, кто с рождения определен им в супруге? Бывало, и всякий раз это вело к гибели. Что, к гибели того, кто влюбился не по регламенту? Токс закатывает свои прекрасные лучистые глаза. К гибели народов, Соль. Глава 10. Магам можно все. Третье дело оказалось легким, как отнять у ребенка конфетку. Наш клиент остановился во второразрядной гостинице в портовом квартале. Лен не нашел его, когда тот искал покупателя на тягу, причем почти в открытую, чуть ли не в общих городских чатах. Вычислить номер и отследить, где находится телефон, минутное дело для нашего хакера. Подрубиться к камере на входе в гостиницу оказалось чуть сложнее, это заняло минут 5. Номер комнаты выяснили быстро, данные о жильцах администраторы передавали в милицию. Записался этот остряк Себастьяном Перейра, торговец черным деревом. Нах, не такая уж веселая шутка, Если вдуматься, вообще-то черное дерево было иносказательным обозначением живого товара. По записи выходило, что клиент сидит в своем номере безвылазно, наверное, не хочет оставлять товар без присмотра. Вероятно, он там сторожит свое сокровище в гордом одиночестве, остальные постояльцы не смахивали на его сообщников. Дело выглядело простым, а оказалось еще более простым, прогулкой практически. Мимо камеры проскакиваю в тенях, дверь гостиницы открывается кодом, который сообщали в переписке всем постояльцам. Администратор бдительно посапывает у себя в подсобке. Замок номера можно было бы сломать простой шпилькой, моя навороченная отмычка вскрывает его в одно движение. Клиент, молодой мужик с вычурной острой бородкой, спит в своей койке, глубокомысленно разинув рот. Под его мерный храп обыскиваю номер. Пару раз наступаю на скрипучие половицы и замираю в ужасе. Напрасно, сон у торговца черным деревом здоровый. Вскрываю гостиничный сейф универсальным милицейским кодом. Пусто. Достаю из шкафа спортивную сумку, роюсь в шмотках и вынимаю два пакета тяги. Вот так просто. 2000 денег, как с куста. Ну хотя бы при отступлении возникнут сложности. Фиг там. Коридор, дверь, улица. Черт, даже скучно. Самое яркое переживание за сегодня – тяжесть в желудке. Катрина Клиушвиц вошла в мрачную фазу. Ах, глупо все-таки в мои годы выходить замуж, и по этому случаю приготовила пирог с гусиными шкварками. Это было преступно вкусно, я навернула три кусманища, и сейчас остро ощущаю всем организмом, что жадность до добра не доводит. Наворачиваю пару кругов по городу, временами ныряя в тень. Чувствую себя дура-дурой, но осторожность прежде всего. Худшее, в чем я могу облажаться, это навести контрабасов на дом Клиушвицев. Хотя какой этот Себастьян Перейра контрабас так, любитель хренов. Решил, небось, окупить расходы на поездку провозом мелкой партии нелегального груза. Ну, дураков учить надо. Шутки шутками, но сколько жизней хтонь забрала за эти два пакета. Даже если сборщиков не атаковали монстры, разумным нельзя проводить в хтоне больше нескольких дней. Потом, либо смерть, либо необратимые изменения. Снага из всех раз самые устойчивые к хтани, поэтому обычно используют их. Мой народ жаден и глуп, может обошлось и без рабства, но вряд ли среди сборщиков сырья многие выжили. Так что нет, ни капельки не жалко умника, решившего подработать на перевозке тяги. Возвращаюсь на рассвете, серым и холодным. Токс нет дома, уехала собирать рассветные травы, а скорее просто отдохнуть от нашего общества. Катрина уже гремит на кухне кастрюлями, Лен не топочет у себя, спускается к завтраку. Не буду дергать его, сам скоро придет. Как раз успею принять душ. Хранить тягу дома вроде бы небезопасно, но что нам сделается, родная милиция в курсе. Снимаю рюкзачок, складываю на тумбочку газовую маску и пояс с тонной ништяков, все те ужасно дорогие и качественные прибамбасы, которые совершенно мне не пригодились сегодня. Начинаю расшнуровывать новенький модный ботинок. Ничто не предвещало, ни звук шагов, ни запах чужого тела. Себастьян гребаный Перейра просто возникает из воздуха посреди мастерской и запускает в меня световой шар. Рефлекторно ухожу кувырком, назад и влево, в густую тень, которая тут же тает под плотным, густым, безжалостным светом. Свет жжет заживо, я разом слепну, глохну и лишаюсь способности дышать, но все же прыгаю вперед, чтобы ударить, и падаю на спину, как оловянный солдатик. Мое тело больше не мое. Из легких от удара вышел весь воздух, а вдохнуть не выходит. Так, так, так, незваный гость, зараза такая, никуда не торопится. Обстановочка здесь скромная, я смотрю. А вот милая хозяйка полна сюрпризов. Ты тоже из этих, из отродья тени, тоже, тоже как кто, черт, как хочется вдохнуть. Гость приближается. Сквозь пляшущее перед глазами цветное марево смутно вижу пятно его лица и завиток пижонской бородки. Многие считают, что без поганых мутантов вроде тебя твердь была бы чище, философически изрекает гость. Но мне, если на чистоту, эти вопросы глубоко безразличны. Я, на твое счастье, совершенно прагматичен. Меня интересует исключительно оплата товара, который ты украла. Не сообразив своей тупой снажьей башкой, с кем имеешь дело, где тебе догадаться, что, например, маги ценные вещи помечают маячком. Невежество обойдется тебе в некоторую сумму. Будь благодарна, часто за него расплачиваются куда суровее. Легкие горят огнем, пятно лица становится крупнее, видимо, маг склоняется надо мной. Что, дышать хочется? Участливо спрашивает он. Ладно, сегодня твой день, я в хорошем настроении. Орать не вздумай только. Если позовешь подельников, я их попросту убью. Короткий жест, и невидимая плита, давящая на грудную клетку, исчезает. Воздух слаще сахарной ваты, которой до одури хотелось в детстве. А вот руки и ноги по-прежнему словно вмурованы в бетон. Даже пальцем шевельнуть не получается. Вот видишь, я могу и по-хорошему, маг дружелюбно улыбается, и оставлять за собой труп мне без надобности. Я даже товар забирать не буду, раз он тебе так нужен, чтобы лезть за ним в пекло. Просто хочу разумной и справедливой оплаты. По 15 тысяч денег за пакет, и 20 тысяч сверху, в качестве штрафа за способ, которым ты решила совершить сделку. Я сам посчитаю, не благодари с тебя 50 тысяч денег, и мы расходимся, как в море корабли. Ничего себе запросы у него. Неудивительно, что он несколько дней не мог никому продать лекарства от всех болезней. Пятнашка за пакет, да на черном рынке больше десятки не отслюнявит. А мы-то вообще по 1000 сдаем на госпредприятие. Хриплю, с грехом пополам продышавшись. У меня нет таких денег. Макс сокрушенно качает головой. Неправильный ответ. И не надо рассказывать святочную историю, будто ты воровала в первый раз. Ты четко действовала, профессионально, пусть и тупо. В последний раз предлагаю расплатиться по-хорошему. Надо потянуть время. Макс стоит спиной к лестнице, и он человек, то есть почти глухой. А Лен не знает, что запасные газовые гранаты лежат в шкафу прямо напротив проема. Скоро он там доест свой завтрак, говорю громким высоким голосом. Ну конечно же, лучше по-хорошему. Деньги на счету. Телефон на столе слева. Минут 5 Мак возится с моим смартфоном, вводит пароли к устройству, потом к банковскому приложению. Хорошо, что моя древняя машинка отчаянно тормозит. И жаль, что магия ни капельки не слабеет, даже когда Мак отвлекается на чудо техники. Просто, как отнять у ребенка конфетку, да, запоздало вспоминаю, что моя подруга из прошлой жизни, мать годовалых близнецов, любила повторять, кто так говорит, тот никогда не пробовал отнять у ребенка конфетку. Мак отбрасывает на пол смартфон, добрался, должно быть, до жалкой сотни денег на моем счету, так и знал, что ты водишь меня за нос, кто вообще держит на счетах такие доходы, видит иллюватар, по-хорошему я пытался, говори. Тварь, где деньги? Первый удар мимо, в бесчувственное парализованное бедро. Мак шипит сквозь зубы, наверное, его ноге в тонком кожаном сапоге больно. Прицеливается и бьет уже точнее, по ребрам. Ору, не столько от боли, сколько чтобы подать сигнал. Мага мои крики не останавливают, наоборот, раззадоривают. Удары сыплются в грудь, живот, лицо, куда придется. Бьет Мак со всей дури, но бестолково, ему мешают мои руки, парализованные его же заклинанием, и собственная ярость. Ему уже не столько деньги нужны, сколько моральное удовлетворение. Он кричит, брызгая слюной. Никто не смеет переходить дорогу вольному магу. Никто, слышишь, мерзкая тварь. Я-то слышу, а вот маг, увлеченный возмездием, не слышит, хотя Лен не топочет по лестнице, как беременный слон. Поспеши, друг, пока у меня цела хотя бы часть ребер. Наконец-то знакомый глухой хлопок. Газовая граната. Мак оборачивается, но поздно, один рефлекторный вдох, и безвольное тело валится на пол. Удачно, что не на меня. Я задерживаю дыхание сколько могу, но борода Лен не так смешно топорщится из-под моей газовой маски, что я прыскаю, и погружаюсь в мягкую темноту. Первое, что вижу по пробуждению, лицо самого лучшего, доброго и любимого Кхазада на свете. Кругом чудесные блекло-зеленые стены, столы, на одном из которых я лежу. Деловитые ребята и девчонки в милицейской форме. Тяну руки к Ленне и бормочу. Так люблю тебя. Ты такой классный. Классный колбасный, ага, хмуро отзывается Ленне. Люблю, трамвай куплю. Надо почаще тебя эскипом травить, раз ты такая милая под ним становишься. Так, садись осторожно, у тебя два ребра треснули, это как минимум. Теперь пей. От холодной воды эйфория в раз спадает. Вместо нее приходит боль во всем теле. Окидываю себя взглядом. Благо так и осталось в рабочей одежде от Токс, максимально открывающей кожу. Энда, теперь я не зеленоватая с нога, а багрово-фиолетовая. Левый глаз затек, челюсть саднит, хорошо хоть, быстро щупаю, не сломано. Каждый вдох отдается болью, хотя какая-то добрая душа уже замотала мне ребра эластичным бинтом. Вчерашние гусиные шкварки вдруг стремительно рвутся на волю. Догадливый Ленни сворачивает кулек из валяющейся неподалеку газеты. Спасибо. А этот где? Вольный, СК, Мак, да тут, в допросной. Не прочухался еще. Не волнуйся, на него сразу негатор браслеты надели. У нас они всегда под рукой на случай, если пьяные опричники бузить примутся. Вот и против вольного мага сгодились, ага. И еще пара негаторов сейчас активно, чисто на всякий пожарный. Так, давай мы аккуратненько дойдем до уборной. Худо-бедно привожу себя в порядок. Если так вдуматься, бланш под глазом мне даже слегка к лицу. Ну, уродовать там было особо и нечего, а теперь я определенно выгляжу женщиной с интересной и насыщенной жизнью. Ленни накидывает мне на плечи форменную милицейскую куртку, приносит кружку сладкого чая и две таблетки анальгина. Эх, сейчас бы ампулу обезболотокс. Жаль, они остались в поясе, хотя нет, это даже к лучшему. Не стоит злоупотреблять экстренными средствами, а ничего сверхординарного не случилось. Подумаешь, отмутузили, да еще по-любительски, на эмоциях. Профессиональный риск, должна была учесть, когда шла в воровки. Больше всего, пожалуй, беспокоит здоровенная пульсирующая шишка на затылке, и это, между прочим, не маг, он бы тупо не дотянулся до затылка, я же на спине валялась. Ленни, ты чего, волоком меня тащил по лестнице, как смог? Так и тащил. Ленни обиженно надувает губы. Романтически на руки не поднял. Уж извини, мне маску эту Морготову рукой к лицу прижимать приходилось. Не рассчитана она на бородатых, знаешь ли. Накрываю его руку своей. Ты классный, Ленни. Для протокола, я уже не под эскипом это говорю. Вообще-то от эскипа мне бы ничего необратимого не сделалось, но милый домашний мальчик Ленни иррационально побоялся оставить друга в одном помещении с врагом. Ладно. Были бы в моей башке мозги, было бы сотрясение, а так все заживет как на собаке. Прислушиваюсь. В допросной происходит кое-что интересное. Что-то не могу я угнаться за полетом вашей мысли, громыхает бас Борхеса. Украла эта снага у вас два пакета сырья мумиё или не украла? Чего вы бормочете? А, то есть вы признаетесь в хранении запрещенного вещества в особо крупных размерах? Нет, я ослышался, не было никакого мумиё. А с какой целью вы тогда вломились в частное жилище, незаконно применили магию и нанесли подданной его императорского величества побои? Что значит, никакой магии? Хотим ложные показания добавить в букет статей? Эфирный след-то эксперт уже снял. Не слышу. Вы все это проделали из хулиганских, значится, побуждений. Вот вы, значит, шалун какой, гражданин вольный маг. Просачиваюсь в допросную и я бедничаю. Да там маячки его стоят на пакетах. Может же какая-нибудь, ну я не знаю, экспертиза это доказать? Не учи отца детей делать. Орет Борхес уже на меня. И какого Моргота ты до сих пор здесь отираешься? Живо дуй в больницу, побои снимать. Да мне бы с ним, киваю на сжавшегося в комок мага, переговорить. Это можно. Борхес снимает с пояса и протягивает мне резиновую дубинку. Отчего бы и не переговорить, раз накопились вопросики. Пальцы на рабочей руке не ломай только, гражданину еще протокол подписывать. Не надо, пожалуйста, вскидывается маг. Я так все подпишу. Конечно, подпишешь, ласково гудит Борхес. Перспективы твои, рыба моя, следующие. Хранение тяги с намерением на сбыт, порка кнутом и 10 лет острога. Нанесением побоев законопослушной подданной ты себе не помог. Это плети 3 годика сверху. Есть у нас особый рудник для шибко вольных магов вроде тебя. Послужишь империи на разработке месторождения особо тяжких, чтобы это ни значило, металлов. Да ты не ссы, лет через 5, если жив останешься, предложат опричный штрафбат с вечным контрактом, побежишь как миленький. Хотя что это я тебя обнадеживаю, в самом деле, незаконное колдовство, это вообще-то кол. Борхес ненадолго замолкает, чтобы маг как следует проникся своими блестящими перспективами, потом зевает и говорит небрежно. Ну или есть еще вариант, сажаем тебя на ближайший рейс, хоть в Японию, хоть к Морготу в пекло, и больше ты на Сахалин ни ногой, даже не смотришь в сторону нашей кочки. Да-да, пожалуйста, клянусь, я больше никогда, сбивчиво лепечет маг. Моргот попутал, я уеду, и вы не услышите обо мне, а ты не меня проси, ты вон ее проси. Борхес небрежно кивает на меня. Ее ты обидел, ей решать, что мы с тобой сделаем. Может, предложишь компенсацию, которая ее устроит. Я бы на твоем месте наизнанку вывернулся, чтоб ей потрафить. Борхес с грохотом отодвигает стул и неторопливо выходит. Оторопело смотрю на закрывшуюся за ним дверь. С чего он вдруг такой добрый, будто и правда мой дядюшка? Черт, башка-то как трещит. Спасибо милому другу Ленни. Так, наверное, Борхесу нет никакого интереса реально заводить дело по этой контрабанде. Два пакета, масштаб для портового города смехотворный, наград и чинов на расследовании такого преступления века не получишь. А вот нашу милую маленькую схемку можно и засветить ненароком. Борхес сто пудов имеет долю с фармкомбината, да и просто за родной город болеет, хочет, чтобы суперлекарство в нем не переводилось. Так что мага этого Борхес реально намерен попросту депортировать пинком под волшебный зад. А если перед этим с придурка удастся срубить компенсацию для внештатной сотрудницы, то и замечательно. Послушай, ну прости, сам не знаю, как меня так занесло. Маг неловко складывает в умоляющем жесте скованные наручниками руки. У меня при себе 3000 денег наличностью и еще на счету не помню 1000 с чем-то. Все отдам, да последние деньги. Кольца возьми, медальоны. Кожаный плащ почти новый, ага, 2 портсигара, 2 кинокамеры, куртки замшевые, 2. Мак умоляюще ловит мой взгляд. Меня вот Себастьян зовут, по-вашему, Сева, не Перера, конечно, но правда Себастьян. А тебя как зовут? Прости, не настроена на знакомство. Недавно тебя не волновало мое имя, а меня теперь совершенно не волнует твое, представляешь? Запоздало накатывает дежавю. Меня ведь однажды уже избивал мужчина, от которого я никак не могла защититься. В прошлой жизни, моей, не 113-й, с ней-то как раз такого не бывало. Пальцы сами поудобнее перехватывают дубинку. Где там у человека болевые точки? Неважно, опытным путем найду. Себастьян закрывает лицо скованными руками. Нет, к черту, я не такая, как он. Но, пожалуй, показывать это пока рано. Дружелюбно ухмыляюсь. Представляешь, дубинку-то мне выдали, а вот вазелин зажилили. Ужас, до чего эти менты скупые, а, в глаза смотреть. Вот так, что ты там говорил про поганых мутантов вроде меня. Выкладывай все, что об этом знаешь. Об этом на кафедре у меня судачили. Радостно тараторит маг. В университете Мальмё, кафедра биохимии аномалий. Сам-то я не застал, это лет за 30 до меня было, а профессура до сих пор любит эльфу тому косточки перемывать. Как его сейчас вспомню, не сердись. Кальфиарон, вот. Кальфиарон звучит знакомо. Кажется, так обращались к тренеру Кию. И чем же этот Эльдар так запомнился на кафедре? Его как раз идея была о вживлении гена теневой плесени низ с нога. Носился с ней как с писаной торбой. Доказывал совместимость, перспективы просчитывал. Выход за пределы представления о возможном взаимодействии с аномалией на принципиально новом уровне, создание сверхрасы. Кафедра, естественно, проект раз за разом отклоняла. Неэтично ставить опыты на разумных, да и дорого очень. В итоге какой-то доцент с руковой кровью этого Кальфиарона на дуэль вызвал. Кто победил, я так и не понял, разные говорили, похоже, никто не знает толком. Скандал замяли кое-как, ну и вышибли Кальфиарона из универа с волчьим билетом. Я как увидел, что ты в тень пыталась спрятаться, сразу о том проекте и вспомнил. Трогательно, Урук заступился за снога. Наши расы хоть и не особо ладят между собой, а от одного корня происходит и вполне могут навалять друг за друга всяким там эльдарам, возомнившим себя создателями сверхрас из низшего материала. Медленно говорю, глядя Себастьяну в глаза. Значит, старую университетскую сплетню вот так ни с чего вдруг вспомнил, о том, что было за 30 лет до тебя. А ты мне точно все рассказываешь, я-то уже настроилась попросить, чтобы тебя отпустили. Себастьян испуганно косится в сторону. Дядя Борхес орет через стенку. Темнит он, точно тебе говорю, сейчас пришлю кого-нибудь протокол оформлять. Старый хрыч подслушивает, ну кто бы сомневался, сам-то я таких, как ты, не видел. Испуганно чистит Себастьян, но слышал, что они появились, и не я один. Уже полгода как говорят, что у них еще какие-то номера выбиты на ягодицах, в общем, ничего не на ягодицах, пониже сантиметров на 7, но мои шорты татуировку полностью закрывают. Себастьян не мог ее видеть, был промысловик один с Камчатки, Пузырь, так он прямо загорелся идеей раздобыть себе на промысел такого мутанта. Перебиваю, что там еще за промысел? Тягу из хтани добывают, обычно рабы, и расход большой, даже с нога от рейдов хтонь за месяц выгорают, если раньше на зуб твари какой-нибудь не попадутся. Вот Пузырь и мечтал завести теневого мутанта, это же круче, чем нулевка, это сырье само прямо в бочке потечет, хмурюсь. Нулевка, это вроде разумный с полным иммунитетом к магии и к воздействию хтони тоже. Повезло же кому-то, никакой вольный маг не скрутит. Жаль, не мне. И в чем же это мы еще круче? Спрашивать не приходится, перепуганный Себастьян болтает без умолку. Пузырь так мыслил, что раз эти теневики происходят от хтони, то как-то с хтонью договорятся, чтобы она сама тягу поставляла. Пузырь так хотел этого мутанта заполучить, что даже световую клетку заказал. Передергиваю плечами. Световая клетка, это уже звучит омерзительно. То-то Себастьян был в курсе, что против меня эффективно работает яркий свет. Да не тебе ли ту клетку и заказали? Клянусь, я тогда не знал, для кого. Это был просто заказ. А то тебя остановило бы, если бы ты знал. Мне деньги очень нужны были. Так что, пригодилась та клетка? Дальше я по слухам только. Говорили, что да. А потом никто не знает, что произошло. И рассказать некому. Потому что месяц назад три промысла на севере Камчатки пожрала хтонь. Уже полвека они работали, а тут. Главное, рабы многие выжили и бежали, будто их кто-то выпустил из клеток. А промысловики там и полегли все как один. Может, мутанты не при делах, просто совпало по времени. Клянусь, это все, что я слышал, действительно все. Трогаю шишку на затылке. Многовато всего на меня сегодня свалилось. Так что, выходит, прятаться в тенях, это малая доля того, на что способны такие, как я. Или действительно просто слухи и совпадения, договориться с хтонью. Ха, может, пацан и договорился просто не так, как промысловику Пузырю мечталось. Я все рассказал, все, завывает Себастьян. Возьми деньги, возьми вещи, только разреши мне уехать. Клянусь, я никогда. Его вопли усиливают головную боль. Домой хочу, хватит с меня на сегодня. Да достал уже деньгами своими. Пожертвую их, я не знаю, в фонд помощи ветеранам милиции. Все, проваливай с кочки и, это, не греши больше. Держась за стенку, выхожу из допросной и тащусь к выходу. Уже у поста дежурного меня догоняет Борхес, пузо и борода подрагивают в ритме бодрого шага. Да не беги ты, выйдем-ка во двор на пару слов. Соль, я, как понимаешь, слышал все. Так вот, мне без разницы, кто ты и что. Пока ты честно со мной работаешь, я буду честно к тебе относиться. Но то, что этот ушлепок наболтал, я услышал об этом всем в первый раз. Да понятно, иначе не стало бы допрашивать его здесь. Кое в чем он прав, на Камчатке недавно рухнули в хтонь три промысла, и никто не знает почему. Цены на мумиё растут, поэтому как раз. Соль, если вдруг правда окажется, что ты, что хтонь тебя призовет, или как там оно происходит, я не знаю об этом ничего. Не ровен час, узнаешь, и тогда попробуй все-таки остаться, значиться, с разумными. Разумные должны держаться друг друга. Сейчас Лен не кликну, он тебя домой проводит. Глава 11. Кому и Айну, невеста. У нас сегодня важный день. На челе Лен не лежит печать обреченности. Надо всем выйти к обеду при параде, а то мама-мама не поймет. Ну что вы меня не слушаете совсем? Мы как раз слушаем. Токс оторвалась от своего станка. А я тоже от очень важного дела от Маджонга в новеньком смартфоне, вот, отвечаю. Я, конечно, ужасно храбрая девочка. Могу выйти против банды контрабасов или там против съехавшего с катушек вольного мага. Но храбрость ведь еще не означает безумие. Конечно же, я не смею совершить такого, чего мадам Клеушвиц не поймет. А что у нас стряслось? Борхес таки раздуплился сделать предложение? Нет, его и так неплохо кормит. Хуже. У нас особенная гостья. Айну из холмов. Борхес, действительно, не особо заморачивается, приходит, заваливает Катрину комплиментами и жрет от пуза. Каждый раз перед его визитом мадам Клеушвиц решает, при моем участии, если я не успеваю увернуться, важнейшие вопросы современности. Не полнит ли ее этот шейный платок и не опозорит ли она себя, если раз в жизни подаст к ужину покупной майонез вместо домашнего. Однако бурное развитие отношений происходит, похоже, исключительно в голове Катрины, и все равно оно не занимает ее настолько, чтобы забыть о главной жизненной миссии к хазацкой матери. Гостья, очередная невеста, что ли, по твою душу. Лен не смотрит на меня кротко, словно ягненок. Обязательно надо было это говорить. Да, прости, и изо всех сил буду вести себя прилично, и все-таки не удерживаюсь. Честное снажье, сковрот. Лен немученически улыбается и удаляется. Токс возвращается к станку. Под лампой что-то вроде разобранного широкого кольца. Спрашиваю, что делаешь? Еще какую-то крутую фишечку для меня? Токс щелкает меня по носу. Не все в этом мире вертятся вокруг тебя, маленький друг. Я пытаюсь создать копию своего тюремного браслета. Ленни уже скопировал код алгоритма себе на компьютер. Может, удастся взломать его, поставить на копию и понять, как работает браслет. Вот оно что. А мне они ничего не сказали об этом. Конечно, не обязаны были, но все равно как-то обидно, как будто меня это не касается. А что с индикаторами, Токс? Без изменений, четверть серой полосы. Полагаю, пожертвования на ремонт школы ничего не дали. Возможно, потому, что эти деньги должен был выделить муниципалитет, а помощь чиновникам распилить бюджет – сомнительное доброе дело. Боюсь, мы достигли предела того, что могут решить одни только деньги. Но и регресса нет. Все это благодаря тебе, маленький друг. Да что же ты будешь делать? Похоже, деньги не решают всех проблем, ни в одном из миров. Хотя как раз деньги у нас теперь водятся. После встречи с незабвенным Себастьяном Непереира я отлеживалась дня три. Кожа интересно меняла цвет из фиолетового через желтый обратно в здоровенький оливковый. Для ускорения сращивания ребер мне что-то вкололи в больничке, тоже на основе мумиё, но не такое убойное, как в первый раз. Рожа восстановила изначальную форму сама. После этого внепланового отпуска я ходила за тягой дважды. В первый раз, вдребезги неудачно. Слишком долго возилась с хитроумным замком, и контрабасы успели все слить. Зато во второй раз удалось увести целых 6 пакетов. Все-таки эскип был оружием победы. Правда, ровно до тех пор, пока остается неожиданностью и ни у кого нет от него защиты. Потому мы решили не частить с выходами, благо наши материальные проблемы были решены на неделю вперед. Тем более, что Борхес все-таки всучил мне деньги, изъятые у не в меру вольного мага Себастьяна. Я купила новый смартфон и после некоторых колебаний поставила все же контрацептивную серьгу. Это же само по себе еще ни к чему не обязывает, а молодые мужчины вокруг пахли все более притягательно не настолько, чтобы предпринимать какие-либо действия, но мало ли, как фишка ляжет. «У тебя есть одежда, подходящая для торжественного обеда?» – спрашивает Токс. Чертыхаюсь и прыгаю к шкафу. Маечки, шорты, драные джинсы, толстовка в каких-то подозрительных пятнах. Мечусь кабанчиком, голым не останешься на соседней улице, и спешно покупаю белую рубашку с черными брючками. Синтетика противно скользит по телу, удушливо разит дезинфекцией, зато выгляжу я теперь так, словно только что сбежала из церковного хора. А вот Токс одевается в элегантное серое платье и собирает волосы в простую, но эффектную прическу. Морда у Ленни красная, похоже, не просто ему дышится в накрахмаленной рубашке и пиджаке, который, наверное, был ему впору на школьном выпускном, сейчас в стратегических местах выпирают валики жира. Стол заставлен богатым сервизом в розово-золотых тонах, и перед каждым из нас по дюжине столовых приборов. Раньше мы обходились ложками и иногда вилками, но столовое серебро само себя не продемонстрирует дорогой гости. Черт, забыла спросить, кто такие вообще эти айну. А теперь неловко, гостья вот-вот зайдет, а вдруг у них слух, как у снага. Вроде бы кхазады, это гномы вообще, они живут по всему миру. А айну, местные сахалинские эндемики, которые до недавнего времени вообще не вылезали особо из своих холмов. Интересно, у этой гостьи есть борода? Вплывает мадам Клиушвиц в трауре, как положено вдове. Единственное украшение – массивная брошь с портретом покойного супруга. За ней семенит симпатичная полненькая девушка, ура, безо всякой бороды, разве что небольшие усики присутствуют. Темные глаза смотрят на нас с веселым любопытством, а вот костюм такой, словно она пришла к нам со съемочной площадки фильма о 19 веке. Может, они вроде амиши, эти айну? Здравствуйте, бойко говорит девушка. Меня зовут Сергей. Да, понимаю, это смешно. Но вот так, на Ленни и на меня одновременно нападает приступ кашля. Только Токс держит покерфис. Если бы взглядом можно было поджигать, мадам Клиушвиц уже испепелила бы нас заживо. Мы с огромным уважением относимся к айну и их обычаям, начинает вещать мадам Клиушвиц. Тем более, что сами мы тоже происходим из древней семьи. Катрина так увлекается семейной историей, что не обращает внимания на то, что никто ничего не ест, и не от того, что жрать нечего. На столе крабы, несколько видов рыбы, глазастенькие креветки. Но вроде как невежливо приступать раньше гости, а она не ест. А еще я тупо не знаю, как управляться со всеми этими приборами. Изредка в речи мадам Клиушвиц случаются паузы. В одну из них Ленни удается вклиниться и сообщить, что он, ну, типа программист, ага. Девушка со странным именем Сергей оказывается интерном в городской больнице, недавно распределенной сюда из Южно-Сахалинска. По счастью, моей профессией никто не интересуется, а то сложно было бы объяснить. Когда мадам Клиушвиц выходит, как она говорит, припудрить носик, Сергей спрашивает трагическим шепотом. «Кто-нибудь знает, какой из этих вилок можно есть?» «Ничего сложного», – невозмутимо отвечает Токс. «Вот эти приборы для основного блюда, эти – для десерта, эти – для разделки лобстера, которого на столе нет, а эти совсем ни для чего не нужны. Просто пользуйся этой вилкой и этим ножом и не беспокойся ни о чем. А для чего эти деревянные палочки с искусной резьбой, я даже сама не знаю». Впервые вижу нечто подобное. Действительно, палочки или скорее даже дощечки очень красивы. На моей вырезаны киты и изящная лодочка. Среди розово-золотого парадного сервиза эти вещи смотрятся совершенно чужеродно. Сергей сообщает трагическим шепотом. Этой куниси у содержателей. Чтобы не замочить усы, если нам вдруг подадут священные напитки и мы будем общаться с духами. Надеюсь, до этого все-таки не дойдет. Остаток обеда проходит веселее. Теперь мы хотя бы можем есть. Хруст за ушами немного отвлекает от истории двоюродного деда мадам Клиушвиц, которую я уже раза четыре слышала. Ленни выходит провожать гостью к воротам. А я так старалась выглядеть торжественно, что забыла свою шапочку, под которую прячу в таких случаях уши, да и любопытно, чего уж там. Мне ужасно неловко, что я отняла столько времени, говорит Сергей. Но мама и бабушка в отчаянии. Если я хотя бы раз в месяц не посещаю смотрины, честно говоря, не планирую выходить замуж в ближайшие лет 10. Я тоже не намерен жениться, горячо заверяет Ленни. Ну, в обозримом будущем не намерен, но вы совершенно не отняли время, было очень приятно пообщаться, вернее, было бы, если бы матушка позволила кому-нибудь вставить словечко. У вас, наверное, совсем мало знакомых в Поронайске, никого, я тут недавно, просто отвечает Сергей, и можно на «ты». Ты это, извини за палочки, окей, и куниси это же что-то сакральное, мама правда хотела как лучше, ей казалось, что так она проявляет уважение, я понимаю, ничего страшного, хочешь, заходи как-нибудь, поиграем в приставку, у меня геймшон, обед с сервизом и щипцами для лобстера у нас не все время так, честное слово, ну надо же, а мне Ленни ни разу не предлагал поиграть в приставку. Строю многозначительное лицо и иду стягивать осточертевший парадный костюм. «Слышь, Бурый, а тебе удалось винт новый выбить на артельном складе?» Заведующий складом сказал, «Заявки на оборудование удовлетворяются в порядке поступления и по остаточному принципу». «Чего? Чего-чего? Опоздавшему поросенку сиська возле жопы? Вот чего. Люблю ужинать у мастера Чжана. Нет, Катрина отлично кормит». Но история ее семейства уже порядком меня утомила. А здесь можно услышать, подслушать, если уж на чистоту, куда более интересные вещи. Хотя большая часть разговоров вертелась вокруг жалоб на артельных кладовщиков, непомерные налоги и маньку из пятого подъезда, которая, шлюха такая, никому не дает. Но иногда упоминали хтонь, которая интересовала меня чем дальше, тем больше. По обрывкам разговоров реальных живых разумных понять о ней удавалось больше, чем из наполненного бреднями интернета. Хтонь, по-научному аномалия, это вроде как особые зоны, в которых может происходить всякая чертовщина, вообще что угодно. Иногда они перемещаются, вопреки всем усилиям ученых, непредсказуемым образом. Тогда говорят, что какая-то местность рухнула в хтонь. Иногда оттуда прут толпы монстров, это называется выплеском. С выплесками борется опричный техномагический спецназ, вроде более-менее эффективно, но не так, чтобы всегда и везде. На Сахалине 5 аномалий, а сколько их в Сибири и на Дальнем Востоке, никто не знает. Я видела карту, половины привычных по моему миру городов на ней нет, вместо них алые пятна аномалий, здесь живут драконы. И на Камчатке хтонь в самом деле взяла и проглотила 3 прииска, но об этом говорили вполголоса, прииски были запретной темой. Многие поронайцы хоть раз в жизни лечились средствами на основе мумиё, но вот откуда берется сырье, об этом предпочитали вслух не особо распространяться. Кто или что я все-таки такое, насколько удалось восстановить воспоминания 113-й, из таких, как она, растили агентов для особых поручений, а не каких-то там властителей хтони. Возможно, Тренер Кей, он же профессор Кальфиарон, не все свои карты раскрыл Орликинам, финансировавшим проект. Орликины, они же скоморохи, организация, в большей или меньшей степени запрещенная почти во всех странах Тверди, хотя ее номинальные цели – физическое развитие разумных, здоровье, физкультура и спорт, в общем. На самом деле ни для кого особо не секрет, что орликины практикуют незаконные методы селекции и модификации. Те еще кровавые клоуны, короче, для прикрытия часто используют всякие спортивные секции, сети фитнес-клубов или, как в моем случае, цирк. Блин, цирк уехал, а клоуны остались. Отхлебываю глоток зеленого чая, предпочла бы пропустить пару пива, но это было бы не по-товарищески в отношении Токс, которая после того нашего разговора честно не пьет. Прислушиваюсь, вроде два рыбака в углу обсуждают чьего-то Шурина, который хочет податься в сталкера не в смысле тайно следить за бабами, а в смысле хождения в хтонь за ингредиентами и прочим хабаром. Увлекаюсь и слишком поздно реагирую на запах, который должна была бы запомнить. «Привет», мужской голос из-за спины, «а я тебя узнал». Первое рефлекторное, с разворота ударить по сонной артерии, а то меня один раз уже узнали, и, если честно, радость узнавания оказалась не особо взаимной. Нет, не сейчас, народу кругом много. Подчеркнуто медленно поворачиваюсь на барном табурете. Это рыжий парнишка-вор, которого я бросила за мусорными баками. Как бы ни вышел мне боком тот порыв гуманизма, скалюсь, напрасно, чего тебе нужно? Паренек улыбается, ямочки играют на усыпанных веснушками щеках, и чуть склоняет голову на бок. Да вот, поблагодарить хотел за то, что ты вытащила меня в мусор. Хм, странно звучит, понимаю, но лучше уж в мусор, чем ну, там, всегда пожалуйста. До свидания, всего доброго. Резко разворачиваюсь обратно лицом к стойке. Немного помогает вырваться из облака запаха его свежего здорового тела. Хорошо, что этот помоечный принц не использует никаких дешманских одеколонов, хотя чем это хорошо для меня-то. И еще увидеть тебя снова хотел, не отвязывается парнишка. Запомнил только, что ты очень красивая. Убедился, что память тебя обманула. Убедился, ты намного красивее, чем я помню. Подкат на троечку по десятибалльной системе. Парень садится за стойку рядом со мной, краем глаза вижу его смешное округлое ухо, за которое заправлена прядь вьющихся волос. Да, я тот еще троечник. Серьезно, спасибо, что вытащила мою задницу. Понимаю, ты не должна была, меня Аладдином зовут. Прыскаю. Серьезно, и кто же, позволь поинтересоваться, зовет тебя Аладдином? Помоечный принц снова поворачивается ко мне, в серых глазах играет улыбка. Ты угадала, никто меня так не зовет, но будут же когда-нибудь, правда? Так-то я Алик. Хочешь выпить чего-нибудь? Если захочу, выпью. При чем тут ты? Смотрю на его руки с масластыми, но все же изящными пальцами, на острую линию ключиц в вырезе рубашки. Все равно мы уже разговариваем, смеется Алик. Почему бы нам обоим не получить от беседы немного удовольствия? Что ты от этого потеряешь, Соль? Прости, я узнал твое имя, тебя тут все знают. Понимаю, ты пытаешься быть осторожной, разделяешь работу и личную жизнь, но, право же, я для тебя не угроза, я такой же, как ты, только не такой ловкий, вот и мне так показалось. Как ты вообще проник на тот склад? Решетка была заранее подпилена, еще до того, как китайцы въехали, надо особым способом дернуть, чтобы ее достать. У нас много таких секретов в городе, обращайся, если что. Связи, они в любой профессии полезны. Ну, допустим, проник ты внутрь, дальше какой был план? Мы им сообщение прислали, которое должно было их отвлечь. А потом, есть у меня один амулетик. Не невидимость, конечно, просто отвод глаз. Обычно работает, но, да уж, я видела, никогда такого не было. И вот опять, и почему ты такой худющий, а весишь, как слоненок? Мышцы крепкие. Покажу, если хочешь. Алик задорно ухмыляется. В действии, так сказать, у меня тут комната через квартал. Что, вот так просто? А зачем делать это сложным? Действительно, зачем? Алик симпатичный, да и на контрацептивную серьгу я все равно уже потратилась. Вряд ли это ловушка, по крайней мере я ему, хм, действительно нравлюсь. Став с нога, я обнаружила, что возбужденные мужчины пахнут по-особенному. Скалюсь. Ай, правда, пойдем, посмотрю на твои мышцы. Ну и вдруг ты еще чем-нибудь сможешь меня удивить? Тебе не обязательно уходить сейчас. Алик, приподнявшись на локте, смотрит, как я одеваюсь. Тебе понравилось? Хорошо ведь было, хорошо, не то слово. Ну, разве что первый заход подкачал, за эти 3 минуты я ничего особо не почувствовала. Но Алик повел себя достойно, он не стал сбивчиво оправдываться, а вместо того рассмешил меня, заболтал, защекотал, и мы очень естественно пошли на второй заход, который уже длился существенно дольше, а на третьем я орала так, что, наверное, перебудила весь квартал. Третий, Хаем, единственный мужчина, который был у меня до Алика, уверял, что 2 за ночь, это физиологический предел, и я верила, дура была, треплю волосы помоечного принца Аладдина, улыбаюсь, очень хорошо, хотела спросить, что значит красуха, Алик чуть заметно краснеет, красавица, у меня на селе так говорили, я с под Тамбова, если хочешь, оставайся, все равно уже рассвело, тут внизу кофейня, принесу нам кофе и пончиков на завтрак. Пончики, ха-ха, звучит заманчиво, если вообще будет до них, до этих пончиков, остаться на ночь, значит, утром можно будет еще потрахаться 2 раза, и это как минимум, прислушиваюсь к себе, звенящее какое-то счастье и опустошенность, ощущения такие, будто у меня долгое время в ботинках копился песок, а сейчас я наконец-то его вытряхнула, в бытность человеком я относилась к этому иначе, тогда был важен не секс сам по себе, а отношения, эмоции. У снага это по-другому. Потребность тела, не больше, но и, черт возьми, не меньше. Серый утренний свет наполняет комнату через мутное оконное стекло, безжалостно демонстрируя убогие выцветшие обои и колченогую мебель. Алик с довольной улыбкой наблюдает, как я натягиваю шорты и майку. У него потрясающий рельеф мышц. В нашем деле ни грамма лишнего жира заводить нельзя. Длинная шея, чувствительные нервные пальцы, умопомрачительная ямочка между ключицами. На правой лопатке, грубый старый шрам. Алику стреляли в спину, а кому не стреляли в спину. Спать в его постели, это куда больше близости, чем то, к чему я сейчас готова. Спасибо, не хочу пончиков. Давай не будем делать это сложным. Пока-пока, Аладдин. На улице с удовольствием подставляю лицо влажному утреннему ветру. Дует с моря. Пахнет йодом, на губах остается вкус соли. Не взяла у Алика телефон. Ничего, Лен не найдет, если понадобится. Но ведь не понадобится же. Хотя, нет, не хочу об этом думать. Не хочу думать ни о чем. Глава 12. Теперь это наша битва. Мы валяемся на расстеленных на полу одеялах. Мадам Клиушвиц уехала навестить одну из дочерей, а то не слишком ли она расслабилась где-то там без порции живительной материнской заботы. Так что теперь расслабляемся мы. Столы мои гениальные соседи завалили своим барахлом, и теперь проще жрать прямо на полу, чем разгребать бардак. А жрем мы не суп или жаркое, а настоящую пиццу из доставки. Я чуть не посидела, пока объясняла по телефону ресторану неаполитанской кухни саму концепцию доставки. Они 5 раз переспросили, точно вы хотите, чтобы мы привезли вам домой именно пиццу, а вы понимаете, сколько это будет стоить? Стоило это, действительно, каких-то страшных денег, ну да я же теперь богатенький Буратино. Что поделать, пробило вот так на ностальгию по дому. Хотелось еще кока-колы, но здесь ее нет. Здесь, кстати, и Америки-то толком нет. Так, вольные поселения на континенте. Джинсы каким-то чудом все-таки есть, а глобальных корпораций нет. Наверное, мир от этого только выиграл, и все-таки колы хочется иногда до визга. Приноровилась кое-как обходиться квасом Никольский, почти такая же химозная дрянь, какие ни есть, а все швайбы дома. Как бы здесь ни было интересно и весело, я все-таки скучаю по дому и больше всего, по родителям. У мамы уже должен быть день рождения, отмечает ли она в этом году. Отец планировал ремонт на даче, все строительные рынки объездил, каждую доску перещупал, все это пошло в дело или так и лежит в сарае. Нашли родители в себе силы жить дальше или... Как же мне надо сейчас быть с ними? Может, раз мне дали шанс измениться, то дадут и возможность вернуться? Но все ли я делаю для этого? Не слишком ли расслабленно я тут живу? Сергей, заглянувшая на огонек, сначала стеснялась и сидела на стуле, держа спину прямо, но потом плюнула на манеры и тоже развалилась на одеяле. Сегодня она пришла в джинсах и ковбойке, никаких пуританских платьев. Сказала, айну в своих холмах живут запросто, без церемоний, и мадам Клиушвиц изрядно ее смутила аристократическим приемом с парадным сервизом. Лен не набрался окаянства и спросил, почему девушку так странно зовут. Оказалось, дедом Сергей был человек, шахтер из Углегорска полюбил юную Айну и ушел за ней в холмы. Община сперва не слишком тепло приняла нового родственника. Сергей совершенно не чувствовал породу. Однако скоро выяснилось, что он превосходно умеет готовить эти странные бесполезные продукты, которыми русские взяли моду расплачиваться. Пшеничную муку и сахар. Скоро Айну и вспомнить не могли, как жили раньше без хлеба и пирогов. Полвека Сергей занимал должность общинного повара, а потом случилась беда. Человек рано и быстро состарился. Уже на восьмом десятке он едва ходил, а на девятом и вовсе перестал вставать с постели. Вызванный из Холмска вопреки всем обычаям человечий доктор только развел руками, мол, чего вы хотите, возраст. Айну остались в недоумении. Они-то столетний юбилей праздновали как начало лучшей поры жизни. По счастью, дочь Сергея успела родить дитя, которое должно было унаследовать его имя. Не увидеть названного в честь тебя потомка считалось крайне дурной приметой. Человек пытался возражать, но в последние годы разум его затуманился, потому дочь почтительно выслушала отца и нарекла дитя как положено. Айну не делили имена на мужские и женские. Что-то не так, Сергей поняла, только когда приехала в Южно-Сахалинск поступать в университет. Все, с кем она знакомилась, смотрели на нее странно и переспрашивали имя несколько раз, а подслеповатый комендант выделил ей койку в мужском общежитии. Однако сменить имя или взять прозвище означало бы оскорбить предка. Потому скоро всем пришлось привыкнуть, что симпатичную круглолицую Айну с пышными формами зовут Сергей. Разумные привыкают и не к такому. Мы тоже пообещали привыкнуть. Действительно, разумные привыкают ко всему. Привыкла же я быть мелкой уродливой снога, которую готовили в особые агенты, но вместо выполнения секретных миссий я валяюсь на одеяле и жру пиццу в компании эльфийки, Хазадайну. Однако большая ошибка – думать, что мир наконец-то стал прост и понятен, а день сегодняшний не таит сюрпризов. Едва я начинаю открывать последнюю коробку с пиццей, все уже обожрались, но пицца – дело такое, всегда можно съесть еще кусочек, с улицы доносится скрежещущий вой сирены. Надо же, а я думала, что эти рупоры на фонарных столбах просто для красоты развешаны. Подданные, сохраняйте спокойствие. Повторяю, сохраняйте спокойствие. Рявкает динамик таким тоном, от которого даже самые нордические граждане немедленно испытывают неодолимое желание бегать кругами, издавая панические вопли. Произошла активация северной паранайской аномалии. Замечены отдельные объекты как на восточных, так и на западных окраинах города. Опричный спецназ уже направлен на места активации. Ситуация под контролем. Сохраняйте спокойствие. Всему муниципальному персоналу занять места согласно аварийному расписанию. Остальным подданным оставаться в домах. Подданным, имеющим лицензии на оружие, немедленно вооружиться. Сохраняйте спокойствие.